канадская писательница Мэйвис Галант сказала: «Тайна, которую представляет собой любящая пара, это, пожалуй, единственная настоящая тайна, еще не раскрытая нами. И когда мы раскроем ее, литература, да и любовь тоже будет уже не нужна». Прочтя это впервые, я нарисовал на полях шахматную пометку, означающую красивый, но, возможно, ошибочный ход. Однако со временем точка зрения канадки возобладала, и пометка сменилась на два восклицательных знака. «Пусть мы умрем, но будет жить любовь». К такому выводу осторожно подобрался в своем стихотворении «Арундельская могила» Филипп Ларкин. Эта строчка удивляет нас, ибо почти все творчество поэта есть похожее на выкручивание фланелевой тряпицы избавление от иллюзий. Нам приятно, когда нас подбадривают, но сначала прозаику положено нахмуриться и спросить, а не сфальшивила ли эта поэтическая фанфара? Действительно ли любовь переживет нас? Мысль, конечно, соблазнительная. Было бы куда как приятно, если бы любовь оказалась источником, который будет излучать энергию и после нашей смерти. На экранах старых телевизоров, когда их выключали, оставалось световое пятно размером с флорин. Потом оно понемногу таяло, превращаясь в микроскопическую искорку, и исчезало. Мальчишкой я ежевечерне наблюдал этот процесс, смутно желая замедлить его, и с юношеской меланхолией, усматривая в нем подобие неизбежного исчезновения во вселенском мраке крохотного огонька человеческой жизни. Что ж, и любовь будет так вот светиться, когда телевизор уже выключат? Мой опыт этого не подтверждает. Вместе с последним из любящих умирает и любовь. Если от нас что и останется, так скорее что-нибудь другое. Ларкина переживет отнюдь не его любовь, а его стихи. Это очевидно. Перечитывая конец «Арундельской могилы», я всегда вспоминаю Уильяма Хаскисона. В свое время он был очень известным политиком и финансистом, но теперь мы помним его только потому, что 15 сентября 1830 года на открытии Ливерпульско-Манчестерской железной дороги его первого задавила насмерть поездом. Вот чем он стал, во что обратился. Любил ли Уильям Хаскисон? Пережила ли его эта любовь? Никто не знает. Все, что от него осталось, это тот миг роковой беспечности. Смерть превратила его в камею, в иллюстрацию безжалостной поступи прогресса. «Я тебя люблю». Первым делом спрячем эти слова на верхнюю полку, в железный ящичек, под стекло, которое при случае полагается разбить локтем, в надежный банк. Нельзя разбрасывать их где попало, точно трубочки с витамином С. Если эти слова всегда будут под рукой, мы начнем прибегать к ним, не думая. У нас не хватит сил воздержаться. Мы-то, конечно, уверены в обратном, но это заблуждение. Напьемся, одолеет тоска, или, самое вероятное, взыграет известного рода надежда, и вот, пожалуйста, слова уже использованы, захватаны. Нам может показаться, что мы влюбились, и захочется проверить, так ли это. Как мы узнаем, что у нас на уме, покуда не услышим собственных слов? Остерегитесь, они не отмываются. Это высокие слова. Мы должны быть уверены, что заслужили их. Слушайтесь, как звучат они по-английски. I love you. Подлежащее, сказуемое, дополнение. Безыскусная, незыблемая фраза. Подлежащее. Коротенькое словцо, которое как бы помогает влюбленному самоустраниться. Сказуемое подлиннее, но столь же недвусмысленно. Решающий миг язык торопливо отскакивает от неба, освобождая дорогу гласной. В дополнении, как и в подлежащем, согласных нет. Когда его произносишь, губы складываются словно для поцелуя. «I love you». Как серьезно, как емко, как резко это звучит. Мне видится тайный сговор между всеми языками мира. Собравшись вместе, они постановили придать этой фразе такое звучание, чтобы людям было ясно. Ее надо заслужить. За нее надо бороться. Надо стать ее достойным. «Ich liebe dich». Полуночный сигаретный шепот, в котором счастливо рифмуются подлежащее и дополнение. «Je t'aime». Здесь сначала разделываются с подлежащим и дополнением, чтобы вложить весь сердечный пыл в долгой гласный последнего слова. Грамматика тут надежнее. Заняв второе место, предмет любви может уже не бояться, что его заменят кем-то другим. «Я тебя люблю». Дополнение снова занимает вселяющую уверенность вторую позицию, но теперь, несмотря на оптимистическую рифму в начале, здесь слышится намек на трудности, препятствия, которые нужно будет преодолеть. «Ти амо». Возможно, это чересчур смахивает на аперитив, но выигрывает благодаря твердому согласию подлежащего и сказуемого. Делателя и действия, слитых в одно слово. Извините за любительский подход. Я охотно передаю эту тему на рассмотрение какой-нибудь филантропической организации, стремящейся увеличить сумму человеческих знаний. Пусть созданная при ней исследовательская группа изучит эту фразу на всех языках мира, пронаблюдает за ее изменениями, попытается понять, что слышат в ее звуках те, к кому она обращена, как от богатства ее звучания зависит мера даримого ею счастья. Вопрос к залу: есть ли на земле племена, в лексиконе которых отсутствуют слова «я тебя люблю» или все они давно уже вымерли? Пусть эти слова лежат у нас в ящичке под стеклом, а вынув их оттуда, будем обращаться с ними бережно. Мужчины говорят «я тебя люблю», дабы залучить женщин в постель. Женщины говорят «я тебя люблю», дабы женить на себе мужчин. И те, и другие говорят «я тебя люблю», дабы держать страх на привязи, дабы обрести ложную уверенность, дабы убедить себя в том, что благословенное состояние достигнуто, дабы не замечать того, что все уже позади. Не нужно использовать эти слова в таких целях. «Я тебя люблю» не должно звучать слишком часто, становиться ходкой монетой, пущенной в оборот ценной бумагой, служить для нас источником прибыли. Конечно, вы можете принудить эту послушную фразу играть вам на руку, но лучше приберегите ее для того, чтобы прошептать в шею, с которой только что были убраны несуществующие волосы.